Никакие уговоры не помогли. Домой я не вернулся. Пришлось определить меня в интернат. Как только я получил паспорт, я бросил школу и уехал на север. Поселился неподалеку от отца. Нашел работу по душе. Марк вдруг рассмеялся. На этой самой лесной авиабазе. В 16 лет не допускают к парашюту. Но для меня сделали исключение. Сначала, конечно, отказывали, но я не уходил с аэродрома. Таскал со склада ящики со взрывчаткой, ранцы, мотыги, лопаты, топоры. Помогал снаряжать самолеты. Меня полюбили. Инструктор парашютно-пожарной службы взял надо мной шефство. Даже жить пригласил к себе. Поместил в одной комнате с сыном. С тех пор я работаю в лесной авиации. Окончил среднюю школу, летные курсы, техникум. Все это заочно. Налетал многие тысячи километров, совершая патрульные рейсы над тайгой. Нет, пока врачи не спишут на землю, из лесной авиации не уйду. Люблю это дело. Люблю русский лес. Живем вдвоем с отцом на Вечном пороге. Там наша авиабаза. Здесь, в Кедровом, оперативное отделение. Вот и патрулируем северные леса. Отец давно реабилитирован, восстановлен в партии. Работает на строительстве плотины на Эйдыге. Он ведь у меня инженер-энергетик. «И вы не простили матери?» — почему-то с робостью спросила я. «Она не нуждается в прощении. Она вышла замуж, у нее другой сын, еще маленький. Брата я никогда не видел. Раз или два в год она присылает письма. Я отвечаю. Иногда говорим по телефону. Вот вам и вся моя история. Несложная». Он улыбнулся. Своеобразная у него улыбка. И осторожно поднял свесившуюся до земли руку Дани. «Устал, бедняга», — заметил он ласково. «Пусть спит. Пойдем узнаем, как Ефрем Георгиевич». Мы пошли к больнице. В это время подъехала машина, и из нее выскочили бледная Мария Кирилловна и Жаров. «Ефрем?» — спросила она. Губы ее прыгали, и она никак не могла удержать их. Я, как могла, успокоила ее. Мы все вошли в больничный вестибюль. Минут через пять к нам вышла хирург, худощавая пожилая женщина с желтыми от йода руками. «Будет жить!» — поспешно крикнула она Марии Кирилловне. «Ну-ну, не плачьте, милая!» Когда Мария Кирилловна немного успокоилась, хирург рассказала. «У Ефрема Георгиевича огнестрельная рана. Выстрел был с близкого расстояния. Отдельные дробины проникли довольно глубоко. Он мог бы истечь кровью, но мох прекратил кровотечение». У Марии Кирилловны опять брызнули из глаз слезы. Но она улыбнулась светло и благодарно. «Все годы Ефрем отдавал лесу свою жизнь, и лес пришел ему на помощь в смертный час. Можно мне пройти к нему?» «Конечно, его положили в отдельной палате. Ефрем Георгиевич еще спит после операции. Сейчас поставим туда вторую кровать. Вам тоже надо отдохнуть. Вы же еле на ногах держитесь». Врач увела Пенегину. Мария Кирилловна даже забыла спросить о Дане. Мы пошли разбудить его. Директор лесхоза взял Даню с собой в машину. «Пусть пока поживет у нас», — сказал он. «Мама о нем позаботится». «Вы поедете с нами, Таиса Константиновна?» Я объяснила, что мне надо сходить к Чугуновой. Он скользнул взглядом по стоявшему рядом Лосеву, кивнул нам приветливо головой, и машина тронулась, поднимая пыль. Жаров правил сам. Славный директор лесхоза, бывший акробат. «Если разрешите, я пойду с вами», — подумав, сказал Марк. «Если Веринея Егоровна в сознании, я хочу успокоить ее насчет Харитона». «Его найдут?» «Не знаю. Во всяком случае, раз Пинегин жив,